42. Тут даже глухой бы услышал намек. Оксанины руки ложатся Косте на плечи, и я не выдерживаю. Довольно. Я видела достаточно. Мое дело выполнять контракт, заниматься Мирой, болтать с богатыми стариками о томатах. Я тихо отступаю по коридору и ухожу обратно в общий зал. В груди жжет от ревности. Хочется вернуться, хочется сбежать отсюда. Но я ведь подписала контракт. Значит, нужно отработать. Костя поднимается сюда только через полчаса. И я понимаю эту задержку. Хотя от нее мне больнее в разы. Вид у него задумчивый. Я ничего ему не говорю о том, что видела. Мило улыбаюсь, пытаясь сделать так, чтобы это не выглядело наигранно. Спрашиваю о пустяках. Он отвечает не впопад. Думает о своем. Понятно. Интересно, мне ждать разрыва контракта завтра или сегодня? Впрочем, деньги мне заплатили. И этого мне хватит на первое время с лихвой. Я решаю не мешать. Нахожу взглядом в толпе гостей одного из его деловых партнеров, с которым мы обсуждали систему проверок. Перемещаюсь к нему, осторожно обходя остальных. И говорю, что забыла ему рассказать о важной детали. Мужчина искренне заинтересован, и в итоге остаток вечера мы с ним обсуждаем возможные утечки финансов и способы блокировок. Разговор выходит настолько интересным, что я увлекаюсь и даже забываю про Оксанин визит. Наверное, моя голова не способна вместить больше печали, чем в ней уже есть. Когда кто-то берет меня за локоть, я вздрагиваю. Но это Костя. Он недовольно хмурится и говорит, что нам пора. Я прощаюсь со своим собеседником, и мы едем домой. Зарецкий сидит рядом со мной на заднем сиденье и молчит. Молчание нехорошее, тяжелое. Я не пытаюсь его разбить. Пусть сам мне расскажет о своем решении. Но Костя так ничего и не говорит. Когда мы приезжаем домой, Мира уже спит. Зарецкий буркает мне спокойной ночи и уходит к себе в кабинет. Я вешаю в прихожей на плечики взятую на прокат шубку и думаю, что моя жизнь тут, в доме Зарецкого, тоже как прокат, подошла к концу. На следующий день я жду объявления о том, что уволена, но все идет как обычно. Миру отвозят в садик, а я еду на работу. На машине с водителем. Как всегда. Коллеги уже привыкли, что меня привозят на авто представительского класса и гадают, кто мой ухажёр. Я догадки не подтверждаю. Пусть мучаются. Так даже интереснее. На работе никаких изменений, но в обед внезапно меня вызывает начальник и кладет передо мной конверт. «Лика, вы очень ценный сотрудник. Это благодарность от руководства», — говорит он. Я непонимающе моргая, заглядываю в конверт. Там деньги. Моя зарплата за 3 месяца. Это что? Это премия. За очень солидного клиента, который обратился к нам, потому что вы произвели на него хорошее впечатление. Он желает, чтобы мы провели у него аудит и, возможно, захочет заключить договор о квартальных проверках. Начальник называет незнакомую фамилию, но знакомое имя. Мой вчерашний собеседник на светском рауте. Вот как. Спасибо. Рассчитываю, что сотрудничество будет удачным. Нахожу я нужные слова и улыбаюсь. Он мне показался очень приятным. Возвращаюсь на свое рабочее место. Вот так неожиданность. Судьба наконец-то решила мне немного улыбнуться. Пусть деньги не такие большие, как те, что положил на мой счет Зарецкий, но зато этот конверт я заработала своим трудом. Наверное, Костиного партнера очень позабавило бы то, что я за его интерес получила премию. Ну и черт с ним. Зато у меня теперь есть деньги на мелкие расходы, а главное — на оплату Татьяне. Она сказала, что тяжба по имуществу состоится через 2 месяца, не раньше. Очень серьезная нужна подготовка. Пишу Машке в мессенджер, хвастаюсь. Машка в восторге. Отвечает, что у меня деловая хватка, и я умничка. За окном солнце отражается от выпавшего за день снега. Жизнь прекрасна, даже если в ней у меня не будет Зарецкого. От воспоминаний о нем все еще больно, но и это пройдет. Как говорит Машка, куда приятнее плакать в своей машине, чем в автобусе. Я заканчиваю, как обычно, и готовлюсь ехать за Мирой в садик. Сегодня мы с ней договорились печь блины. Выхожу из офиса, на ходу застегивая пуховик, и вместо машины с водителем вижу машину Зарецкого и его самого. Он с кем-то говорит по телефону и ожесточенно жестикулирует, увидев меня, машет, отключается от разговора и распахивает дверь авто. Сегодня Костя в деловом костюме и длинном черном пальто. Ему очень идет, и я какое-то время любуюсь. «Привет. Как на работе?» Он улыбается уголком рта. «Все хорошо. А откуда ты взялся?» «Ехал мимо. Подумал, что успею тебя забрать. Или были планы?» «Планы? Нет». Я смеюсь. «Сегодня главный план — это кухня и блины. Мира хочет участвовать». «То есть ужинать мы будем поздно?» Зарецкий смотрит с иронией. «Ну, после того, как отмоем кухню». Я сажусь в его машину. Тут пахнет совсем по-другому. Весь салон пропитан им. Запахом Кости. Его туалетной водой. Но тут есть и грубые нотки табака. Я знаю, что когда Зарецкому нужно сосредоточиться, он курит. Очень редко. Пару штук в месяц. Но кожаный салон слишком хорошо запоминает запахи. «Я тебе уже говорил, что ты очень красивая». Неожиданно спрашивает Костя.